После молитвы, встав во весь рост, он злобных противников встретил. Молитва для нас, словно крылья для птиц, молитесь, несется из сада. Час грозный пред Богом, падайте вниз, чтоб пред людьми.